Серия шестая. Утешение красотой. Глава 24. Утешение красотой. Кто бы знал, как я люблю лето. Почти неприлично люблю, особенно для такого мрачного парня, каким кажусь снаружи. Когда яркое солнце на набережных чередуется с благодатной тенью под пышной листвой дубов, когда птицы поют особенно ликующие громко, когда всюду пахнет свежестью цветов, а в стакане с кофе позвякивает лед, мое сердце буквально пляшет. Недалеко до инфаркта. И пальцы тянутся к клавишам, чтобы играть такую же бесконечно живую музыку, как живо все вокруг. «Как же красиво!» — выдохнул я, наверное, в 3000-й раз за утро. И Феликс посмотрел на меня со странным выражением лица. «Невыносимо. Мне почти плохо. Тебя точно не подменил никто из доппельгангеров, которых мы на прошлой неделе ловили на Большой морской улице?» Он протянул руку и коснулся моего лба тыльной стороной ладони, будто меря температуру. «И на больного ты не похож. Удивительно». Мне даже не хотелось ворчать в ответ. «Что удивительного в том, что я чувствителен к прекрасному?» — лишь мирно спросил я. Мы сидели за одним из уличных столиков Астории, прямо напротив Исаакиевского собора. Красный тент накрывал нас, как ракушка, а покрытые белым шоколадом пирожные, которые официантка эффектно принесла на блюде под металлическим колпаком, напоминали жемчужины. Было раннее утро субботы. Перед собором уже гуляли туристы, за соседним столиком слышалась быстрая французская речь. Какая-то модно одетая девушка совершала пробежку в сторону Невы, сопровождаемая таким же кудрявым, как она сама, мальтипу. Все вокруг благоухало чистотой и благополучием, и за это всеохватывающее ощущение гармонии я особенно любил июнь. Я мог бы прямо сейчас встать и пропеть осанну. Даже тяжелая бессонная ночь не сказывалась на моем превосходном настроении. Много часов подряд мы гонялись за гремлином, который поселился в Астории. Вероятно, его по ошибке привез в чемодане кто-то из постояльцев. Хотя, может, и специально, ведь лучший способ избавиться от преследующего тебя гремлина — это подкинуть ему какую-нибудь более интересную жертву, чем ты сам. А кто может быть интереснее, чем постояльцы гостиницы, съехавшиеся со всех уголков мира? Выбирай, не хочу. Управляющий Астории в благодарность предложил угостить нас завтраком. И вот мы здесь. То и дело я ловил любопытные взгляды прохожих. Думаю, мы могли смотреться достаточно интригующе. Феликс получил фингал, отброшенного гремлином пресс-папье, и поэтому даже в тени сидел в крупных солнцезащитных очках. Такие любому придают ауру загадочности. А в случае красавчика Феликса одаривают катастрофической силой, могущей останавливать движение на городских улицах. Вкупе с золотыми волосами, нечеловеческим изяществом черт лица, привычным чокером и бело-бежевой гаммой одежды, очки превращают Рыбкина в кинозвезду. Думаю, секрет заключается в том, что под темными стеклами не видно живой мимики и, скажем так, шального оптимизма Рыбкина. Очки скрывают эти утешающие признаки своего парня и делают Феликса недосягаемым и таинственным, настоящей знаменитостью. Наверное, я в своей черной одежде мог бы сойти за его телохранителя, не будь столь угловат и худ. Может, прохожие думают, что я его менеджер или юрист, или я взял со стола и надел свои очки. Или тоже звезда. Да, теперь мы в равных условиях. Я загадочно улыбнулся официантке, принесшей нам чай, а она в ответ вздрогнула и опустила взгляд. Жаль, наверное, решила, что я ей угрожаю. «Ты прав, в этом нет ничего странного», — задумчиво проговорил Феликс, и я не сразу сообразил, что он отвечает на мой давно прозвучавший вопрос о прекрасном. Видимо, он всерьез задумался над ответом. Или просто боролся с дремотой и поэтому отчаянно тормозил. чувство прекрасного свойственно всем людям. Хотя у некоторых оно почти атрофировалось из-за беспорядочных потоков информации, которые они не хотят или не могут остановить. Однако то, что я наблюдаю в тебе, — это не просто чувство, а талант снова и снова видеть прекрасное даже в уже знакомых вещах. Он обвел взглядом Исаакий. Прямо сейчас величественный образ собора сохранялся в памяти по крайней мере 30 смартфонов, наведенных на него туристами. Когда ты видишь что-то часто, то начинаешь воспринимать это как должное, каким бы удивительным оно ни было. Из-за этого многие столь сильно любят путешествия. В поездке впечатления свежи, а также остро чувствуется мимолетность и ценность красоты. Это побуждает к еще большей внимательности и желанию успеть полюбить. И поэтому же существует оборот «что имеем, не храним, потерявши плачем». Ведь только лишившись важного предмета, удается взглянуть на него по-новому и опять остро ощутить его прелесть. Но ты — другое дело. Сомневаюсь, что тебе часто приходится сожалеть о пренебрежении чем-либо, потому что твои чувства одинаково сильны в первый день созерцания прекрасного и годы спустя. Меньше всего на свете я ожидал, что этим утром Феликс уйдет в подобные размышления. И поэтому слушал его удивленно. Он словно признал во мне наличие некой суперсилы, однако она вовсе не была уникальной. Я хотел указать на это, но Рыбкин, словно прочитав мои мысли, продолжил. «Думаю, все люди искусства обладают этим талантом. Будучи пианистом, ты бы не смог добраться до сердец слушателей, если бы сам каждый раз не чувствовал в давно знакомой мелодии свежей прелести. И это умение без устали видеть и впитывать прекрасное проявляется у тебя во всем. В том числе в нестерпимом желании снова и снова восхищаться солнечным деньком или давно знакомым профилем собора. Что со стороны сначала может показаться наигранным, но на самом деле является искренним проявлением твоих чувств». И Феликс, сняв очки, тепло улыбнулся. «Спасибо тебе за это, Женя. Мне кажется, в этой сфере ты мой учитель. Уроки восприятия красоты — не тот курс, который бы я выбрал осознанно, но тот, который нужен каждому, кто хочет прожить счастливую жизнь». Такие слова смущали. Я поставил локти на стол и прикрыл лицо руками. «И это ты спрашивал, в порядке ли я? Феликс, какая муха тебя укусила?» «Философская, думаю», — ответил он. «Надень очки обратно, ты пугаешь людей своим фингалом». «О, нет, неужели в нем ты не можешь увидеть ничего красивого? Ты печалишь меня, сенсей». Я мог двумя способами принять размышления Рыбкина. Во-первых, счесть ситуацию очень неловкой и в дальнейшем вспоминать о ней каждый раз, когда хотел бы восхититься чем-то и, соответственно, прикусывать язык. Боялся бы показать себя слишком впечатлительным и наивным. Какой-то восторженной пигалицей, а не суровым мужиком. Во-вторых, я мог рискнуть принять похвалу и согласиться с Феликсом. Хотя мне всегда сложно слушать комплименты. В ответ почему-то хочется извиниться, а еще убежать. Ведь люди, говоря хорошее обо мне, наверняка имеют в виду не меня настоящего, а некий идеализированный образ Евгения Фортунова, который создали они сами. Согласившись с похвалой, я обману их, ведь на самом деле я далеко не так хорош. Например, я не какой-то маэстро, который может научить восприятию красоты. Я вообще об этом никогда не думал. Восхищался, и все. Может, потому что в моей голове слишком мало других, более умных мыслей. И радость от погожего денька возникает там сама по себе, просто занимая вакантное место. Приняв комплимент, я рискую затем разочаровать его дарителя, и это меня пугает. Но в то же время я понимаю, что подобные страхи — это лишь мысли. Более того, они могут отравить жизнь не только мне, жизнь, в которой я отказываюсь признавать чужую благодарность, но и другим, Кому приятно находиться в обществе вечно недовольного собой человека? Да еще и отвергающего теплые чувства из-за непрекращающейся войны с самим собой. Итак, по некоторым размышлениям, я выбрал второй вариант. Отломил кусочек круглого пирожного в белом шоколаде, затем, наслаждаясь им, в очередной раз полюбовался отблесками солнца через дорогу и сказал: «Да, я люблю это утро». Оно словно собрало в себе все самое прекрасное, что может быть на свете. Чувство от хорошо проделанной работы, радость расцветающего дня, красочное лето, вкусную еду и... Я хотел добавить и прекрасную компанию, но тут мой взгляд зацепился за женщину со светлым каре, быстро идущую к нам от памятника Николаю Первому. «И сюрпризы», — рассеянно закончил я. Не уверен, что так уж их люблю, но моя реплика не должна была повиснуть в воздухе. Женщина пересекла дорогу, проигнорировав красный свет, и получила в спину негодующий сигнал вынужденного затормозить автомобиля. Не замедляя шага, она обернулась и показала водителю средний палец. Такое грубое поведение контрастировало с ее черным деловым костюмом и кейсом в руках. Это была Нина, помощница Клуги. «Но слава богу, кто-то уже разукрасил твое отвратительное лицо, и я могу этим не заниматься», — без приветствий заявила она Феликсу, водружая кейс прямо на центр нашего стола. Ее появление заставило официантку, подошедшую к нам, утанцевать обратно в зал. Боюсь, теперь мы выглядим не знаменитостями, а мафиози. «Не изменяешь себе, незабвенная». Рыбкин тяжело вздохнул и все-таки надел очки. «Только не говори, что Клуги решил передать мне еще одно свое дело». «Нет, помощь требуется мастеру Винолайнену». Нина так и стояла, сложив руки на груди. Феликс подался вперед. «Да ладно!» — выдохнул он так изумленно, будто упомянутый мастер был по меньшей мере папой римским. «Мир что, перевернулся? А при чем тут этот кейс?» «У Винолайнена нет твоего адреса». «Поэтому он прислал улики по делу Клугге. Тот уже попросил меня принести их вам». «А что там внутри?» — заинтересовался я. Мой зрительский опыт подсказывал, что в подобных кейсах должны храниться либо деньги, либо бриллианты. На крайний случай, чьи-нибудь отрезанные уши. Так или иначе, открывать его в ресторане не казалось хорошей идеей. Но Нина считала иначе. Она раздвинула посуду, положила кейс плашмя, ввела код и откинула крышку. Я поперхнулся. Феликс зашипел и захлопнул кейс, чуть не прищемив Нине пальцы. Внутри лежали драгоценности. Несколько старинных медальонов, каждый в своем отделении, с крупными камнями, так блеснувшими на солнце, словно снайпер нацелился мне прямо в глаза. Казалось, кто-то ограбил Эрмитаж. Даже мимолетного взгляда хватило, чтобы понять — эти драгоценности были достойны, по меньшей мере, Екатерины II и графа Орлова. А еще от них так и веяло магией. Но не воздушным, изнаночным волшебством, которым были пропитаны небесные чертоги, а тем давящим, пахнущим старыми благовониями и ночным озером колдовством, которое практиковал Феликс, отправляясь на битвы с проклятыми. Вокруг каждого амулета, словно круги по воде, расходились магические эманации. «Наверное, нам стоит обсудить детали в более тихом месте». Феликс убрал кейс со стола и приготовился встать, но Нина жестом остановила его. «У меня нет времени прохлаждаться с вами. Обсуждать особо нечего. Потребуется всего пара минут». «Puis-je prendre cette chaise, s'il vous plaît?» «Я могу взять этот стул, пожалуйста?» Она демонстративно взялась за спинку пустого стула у соседнего столика. Сидящие за ним французы спешно закивали. Думаю, они согласились бы, даже если бы Нина попросила у них кошельки или по фунту плоти, как Шейлок. Шейлок — герой пьесы «Венецианский купец» Уильяма Шекспира. Она подсела к нам, и я, сколь бы меня ни пугал неукротимый нрав помощницы Клуги, вежливо придвинул к ней свою пока неиспользованную чашку и налил гибискусового чая. «То, что Венелайнен просит о помощи, как-то связано с моим к нему письмом месячной давности?» — спросил Феликс. Нина кивнула. «Да, он готов обучить твоего мальчишку вопреки всем запретам. Он давно уже не в штате Академии Звездного Света, поэтому ему наплевать на панику ректора, который боится жениного дара». Я распахнул глаза. «Ух ты, наконец-то!» Все время, прошедшее с дела о двух бандах, я, как псих, без устали учился сам. Да и Феликс жертвовал часами сна и досугом, чтобы тренировать меня. Но все же наши занятия не могли идти ни в какое сравнение с работой под началом мастера. Мы занимались только обычным колдовством, в котором специализировался Рыбкин. Но оба понимали, стоит развивать мой талант. Но тут нужен был настоящий учитель. «Конечно, речь идет не о полноценном наставничестве, а только о небольшой помощи». Нина обрезала мне крылышки воодушевления. «И это будет не бесплатно». «Какова же цена?» — прищурился Рыбкин. «На Ладожском озере происходит какая-то чертовщина, и Венелайнену она не нравится. Нужно разобраться». «Без проблем. Я решу это дело». Феликс был весьма безмятежен и самоуверен, но тут Нине удалось его удивить. «Не ты, а он!» Она кивнула в мою сторону. «В смысле?» — хором ахнули мы. «И Клуги вместе с ним». Тут уже опешил только я, а Феликс сменил аханье на хохот. «Что за безумная парочка это будет? Но почему такой странный выбор исполнителей?» «Не знаю, сами спросите у старого маразматика. Вернее, ты спросишь». Она посмотрела на меня своими удивительно ясными для такого колючего человека глазами. «Клуги заедет за тобой вечером. Вы отправляетесь уже сегодня». Так и не глотнув чая, Нина поднялась. «А с Кейсом-то что?» — крикнул ей вслед Рыбкин. «Пусть Женя отвезет его обратно. Понятия не имею, зачем Венелайнен его прислал. Похвастаться, наверное». И она удалилась так же стремительно, как и пришла, посеяв хаос в рядах голубей, нежившихся на солнышке. Мы с Феликсом переглянулись. «Учёба — это круто», — сказал я. «Но совместное дело с Клуги... я не готов. Более того, я даже не знаю, к чему я должен быть готовым». «Но ты ведь сказал, что любишь сюрпризы». Рыбкин развел руками. Я только вздохнул, а потом снова откинулся на спинку стула и стал намеренно, интенсивно любоваться сквером и солнцем и лицами людей, позволяя мирной субботней красоте утешить меня. Напоследок.